Глава 25. 20 сентября. Лос. Александр. «Все, тут все готово», — произнес Славка уже поздним вечером. «Поехали по домам, мужики». «Поддерживаю», — вздохнул я, протирая руками свои глаза. «И вы все, мужики, свободны», — сказал я рабочим, которые были с нами. В данный момент мы находились практически в самом дальнем конце завода. От центральной проходной, я имею в виду, хотя въездов и выездов на заводе хватало. Но именно в этом месте у нас был участок, который отвечал за контроль качества сходящих с конвейера автомобилей. Тут была их последняя точка, перед тем, как перегонщики дальше их будут отгонять на огромную заводскую стоянку под открытым небом и уже там расставлять квадраты по маркам. Так как мы уже начали выпускать автомобили в единичных экземплярах, чтобы отработать весь процесс от и до, то сегодня запустили все конвейеры и весь день провели тут, наблюдая, как выгоняются машины из огромного цеха завода. И тут их осматривают несколько бригад. Заодно и что-то меняли, добавляли и так далее. И вы знаете, глаз-то у меня радуется. Я имею в виду, очень приятно наблюдать, как к тебе потихоньку едет абсолютно новый 124-й Мерин, или BMW тройка, или Чирокез, или любая из других машин, которые мы тут будем выпускать. Ощущение, конечно, непередаваемое. Наш завод, правда, уже выпустил по несколько марок тех или иных машин. Мы запускали разом 2-3 линии. А сегодня запустили все. И тачки поехали. Нашему ликованию и восторгу не было предела. Вот они, красавицы. Стоят, сверкают новыми кузовами и полированными боками. И когда открываешь капот, то сердце вообще замирает. Наконец, весь процесс приемки был отработан, и можно было ехать по домам. Ого! А на часах-то уже почти 11 вечера по местному. Смотрю на рабочих, они тоже как сонные мухи. Еще бы! Мы им сегодня столько распоряжений напихали, что их старший едва успевал все записывать. Я, конечно, представлял, как происходит процесс приемки автомобилей, которые только сошли с конвейера, но чисто теоретически. Как чего смотреть, понимал, а вот сколько это все будет занимать времени, нет. Тем более, когда будет идти поток машин с линий. И сколько нам для этого нужно людей, я тоже не понимал. Вот и пришлось убить на этот день. Но зато все отработали. Один смотрит двери, второй — приборы и фары на стенде. Третий подключается к мозгам машины и проверяет на наличие ошибок. И так далее. Важно было сделать так, чтобы эти проверяльщики друг другу не мешали. И процесс шел достаточно быстро. Все уже знали, что я хочу, чтобы тачки были идеальными, а не как отечественные помойки на той земле. После сборки доработать напильником, тут подкрутить, тут посмотреть. Само собой, на каждой тачке был номер кузова. С номером двигателя мы решили не заморачиваться. Сервисы в ЛОС, по моей рекомендации, боссы тоже запустят. Пока их будет 6 штук на весь город. Каждый от 20 до 25 постов. Там же и развал, малярка и продажа запчастей, чтобы клиент не катался не пойми где в поисках запчастей. То есть полноценный сервис, где могут устранить любую поломку. Последние 2 месяца идет усиленное обучение сотрудников будущего сервиса. Обучают их наши ребята и доводят до них все технические тонкости автомобилей. Чтобы эти самые слесаря, мотористы, жестянщики и так далее точно знали, что и как ремонтировать в новых для этого мира автомобилях. Кстати, немного отойду от темы. Наши мужики, которые занимались налаживанием охраны на территории Палеуса, первым делом перекрыли и заварили многочисленными решетками всю канализацию. Заводская канализация, само собой, была интегрирована в городскую. Вот они и наставили там решеток и дополнительных дверей. Туман принял во внимание мой совет. Это я ему рассказал о том, что на этом адовом заводе в Тольятти, на той нашей земле, группа товарищей таскала запчасти на помойки, ваз через многочисленные коллекторы. Туман подошел к делу со всей ответственностью. Сначала он где-то нарыл схему этой самой канализации. Потом они, как какие-то диггеры, пару дней по ней лазили. Потом туда полезли сварщики с железками и заварили все нах, как сказал грач. Но, зная подход тумана к охране, не удивлюсь, если просто установкой решеток все не обошлось. Наверняка где-то установлены и растяжки, и пара монок. И 100% периодически будут эти самые коллекторы обходить специальные люди из охраны. Я прекрасно помню эту статью в газете, когда читал ее на той нашей земле. Эти кренделя через канализацию таскали сотни наименований запчастей, и потом все это продавалось на многочисленных российских рынках. Взяли их тоже чисто случайно. Кто там кого сдал, я уже не помню, но факт остается фактом. А когда за сам завод наконец-то взялись, кажется, это было в 2001 году по тому нашему календарю, то проверяльщиков поразили масштабы воровства запчастей. Тащили все, что плохо лежит. Вывозилось машинами через многочисленное КПП. Надеюсь, тут этого не будет. Слишком лакомый кусок запчасти для автомобилей. И Туман с Грачом ввели тут такие правила для охраны, что, выходя с территории завода, ты будешь отчитываться за ручку, которой у тебя с собой не было с утра, когда ты входил на завод. Охрана имеет полное право заставить разгружать любой автомобиль на выезде с территории завода. В общем, накрутили наши пацаны хвоста местной охране по самое не балуй. Да, и еще для информации. В том же Тольятти, когда прикрыли все это воровство в 2002 году и назначили нового директора, у очень многих темных личностей перекрыли кислород, и, естественно, появилось много недовольных. Посыпались угрозы и все такое. У этого директора была круглосуточная охрана, состоящая из 48 человек, бойцов. Вот и можете себе представить масштабы воровства запчастей. Но возвращаемся в ЛОС. При наступлении гарантийного случая будет собираться статистика по поломкам. Каждые 2 месяца приходить на завод в отдел рекламаций, и будем смотреть, то ли это косяк по материалам, то ли косяк сборщиков. Все рабочие предупреждены. Если будет косяк по сборке, будут уволены. Я опять-таки воспользовался знаниями о Генри Форде, как он контролировал процесс сборки автомобилей, вернее, конвейер. В специально отведенной для этого комнате, в нашем случае их будет 3, сидят бригады рабочих, которые отвечают за работу конвейера, и свою зарплату они будут получать только тогда, когда все линии будут работать. Мы им даже специальные счетчики начисления зарплаты придумали. Встает конвейер, счетчик тоже встает. Это будет очень хороший стимул делать свою работу хорошо. Как я уже неоднократно говорил, автоматов и роботов по сборке автомобилей тут нет. И, походу, в ближайшее время не будет. Все собирается ручками людей или указов. Да, работа механическая, постоянная, монотонная. Но каждый час по 15 минут перерыв. Отсюда и такое большое количество рабочих. Плюс смена рода деятельности. Грубо говоря так. Час рабочий крутит гайки, 15 минут отдыха. Час устанавливает стекла, 15 минут перерыв. Час устанавливает панель приборов. Все процессы уже придуманы и отработаны. Рабочие не будут дуреть и сходить с ума от монотонной и однообразной работы. У каждой смены свой бригадир. Эта же смена из определенного количества рабочих стоит на 2, 3, 4 работах, и потом через несколько месяцев в год можно будет отследить, кто где стоял и кто что делал. Да, это огромная бумажная волокита. Все это записать, просчитать, отредактировать и убрать в архив. Но с другой стороны, каждый из рабочих знает, что если он забьет шпильку молотком, не прикрутит ту или иную гайку и потом это вскроется, то его легко вычислят. И он минимум получит по шапке, максимум будет уволен без выходного пособия. Пусть стараются и работают аккуратно. У нас поток. Обычно в потоке нет качества. У нас оно будет. Этого я добиваюсь постоянно. И всем местным без остановки вдалбливаю это в голову. Пусть себя поставят на место клиента, который купил машину, а у него что-то начнет дребезжать, или отвалится из-за того, что какой-то Вася Пупкин поленился сделать свою работу хорошо. Точно так же и были придуманы и введены проверяльщики, которые будут перемещаться по всей сборочной линии и смотреть, как идет процесс. Это были технически очень подкованные люди. Те, которые знают весь процесс от и до. У них даже специальные курсы проводили, разжевывали и практически клали в рот информацию. Идет такой по линии, видит, что, например, гайка плохо закручена. Останавливает весь конвейер, они имеют на это право. Сразу за хобот бригадиров. Ищите, откуда идет косяк, устраняем. Потом только запускаем конвейер вновь. Сколько выпустили с такой проблемой машин? Вот для этого и есть контроль качества. Весь завод мы тоже телефонизировали. Плюс купили огромное количество раций, у каждого своя волна. Приходит сообщение на пост приемки, типа «У такой-то марки вполне возможно час назад плохо прикручен стеклоподъемник» или еще что-то. «Ищите», «Устраняйте» и так далее. Для местных это очень непривычно. В принципе, это понятно. У них тачки были гораздо проще, а тут технически более сложные автомобили. Но мы и платить за это будем выше. Гораздо выше за каждый час работы, чем в любом другом месте в ЛОС. Отсюда и так быстро набрали рабочих и уволили их тут же кучу. Косячники, лентяи, просто балбесы. Бригадиры быстро таких вычисляли и расставались с ними без сожаления. Для бригадиров также была введена премия. Чья бригада лучше? В конце месяца бонус и бригадиру, и бригаде. Само собой, в зависимости от сложности работ. Извините, поставить мотор и стекла — это две большие разницы. Но, несмотря на все это, рабочие вникали во всю серьезность ситуации, что, не глядя на все твои знакомства, если ты косячник, тебя уволят мгновенно. Бригадиры начнут соревноваться между собой. Если он не может поставить работу в своей бригаде, значит, он хреновый начальник. Вот и будет каждый из них первое время стоять над душой нового сотрудника и контролировать весь процесс его работы. Если кто-то в его бригаде будет косячить, значит, его будут учить. Нет, до свидания. Об этом мы, выходцы из другого мира, имеющие опыт качества, думали очень долго. В итоге придумали все это, с огромным скрипом внедрили, и будем дальше внедрять наше производство. «Саш, ты нам когда тачки нормальные дашь?» — отвлекая меня от мыслей, спросил Славка, показывая рукой настоящие недалеко от нас новые машины. Тут стояло несколько десятков «Мерседесов», «БМВ», «Джипов», «Жуков» и так далее. В общем, вся линейка машин, которые мы тут выпускали. «Ты же, наверное, кабана хочешь?» — с улыбкой спросил я. «Конечно!» — не стал отрицать Славка. «Что, я не человек?» «Ладно, завтра возьмете. Список мне дадите, я подпишу». «Отлично!» — обрадовался Славка. «А то я в этом...» — он стукнул кулаком по бронированному кузову «Хаммера». «Уже всю задницу отбил. Никакого комфорта». «Зато ты в нем как в танке», — буркнул Слива. «Ой, да ладно, можно подумать, на меня тут покушение собрались устраивать». «Да ладно, ладно», — засмеялся я. «Завтра получите по тачке». «Поехали!» — услышали мы все громкий крик. Обернувшись, я увидел, как пара бригад рабочих, которые у нас будут на приемке, уже грузится в три подъехавших микроавтобуса «Фольксваген». Таких машин мы уже произвели с пару десятков, но на рынок их пока не выкидывали. Ждем официального открытия завода. А вот для передвижения по территории завода они у нас уже используются на полную катушку. Все-таки территория тут большая, ножками не находишься. Быстро попрощались с рабочими, и те, погрузившись в микроавтобусы, покатили в сторону большого здания на территории завода. Там раздевалки, душевые, круглосуточная столовая. Сейчас они переоденутся, приведут себя в порядок, покушают и на центральный выход. Там их ждут автобусы, которые в количестве 20 штук купили на заводе «Мадам Ти». Эти автобусы строго по расписанию двигались по различным маршрутам ЛОС, развозя по домам или везя на завод всех многочисленных рабочих. Городской транспорт тут, конечно, есть, но наш корпоративный как-то понадежнее. Да и каждый рабочий знает, что он в любое время может без проблем доехать до дома или до работы. Потом, когда запустим линию по производству автобусов, пусть им уже более современная. От этой идеи я не отказывался, но пока все упиралось в сами конвейеры, сборочные линии. Нет у нас лишних линий, чтобы начать там выпускать автобусы и грузовую технику. Пусть пока завод «Мадам Ти» их выпускает. В будущем я надеялся выкупить где-нибудь около завода еще территорию в этой синей зоне, построить цеха и сборочные линии для выпуска больших машин. Сколько это все будет стоить, я пока представлял плохо, но то, что это нам влетит в хорошую такую копейку, понимал точно. Но как ни крути, автобусы, грузовики, те же самосвалы и хорошая строительная техника тут была нужна однозначно. Ладно, поживем — увидим. Надеюсь, меня не грохнут раньше времени. Тьфу-тьфу, очень уж большой кусок пирога мы откусили. Мадам Ти точно башню от злости рвет. А что эта баба может выкинуть, одному местному богу известно. Да и сколько таких, как мадам Ти? Славка попрощался с нами и погрузился со своей личкой в «Хаммер». Через пару секунд машина тронулась с места и поехала в сторону ближайшего КПП с территории завода. «Поехали вон к тем джипам подъедем. Я посмотрю кое-что и тоже домой», — сказал я, показывая своей личкой рукой на стоявшей в стороне Чероки. Посмотреть я хотел, как закрывается задняя дверь. Как-то сегодня мне попалась пара машин, у которых она не закрывалась с первого раза. Бригадир одной из бригад по контролю качества клялся и божился мне, что лично проверил те Чероки, и что все двери там закрываются идеально. Вот я сейчас и проверю его слова. Быстро запрыгнули в «Хаммер» и подкатили к 10 стоящим около самого забора выпущенных уже тут джипов Чероки. Выбравшись из «Хаммера», я стал методично обходить все джипы и проверять задние двери. Надо же! Не обманул бригадир! Действительно, двери закрываются идеально. Ну все, теперь можно и домой. Глаза от усталости слепаются. Дома Светка с ужином, Булат ждут, да и пацаны вон тоже намаялись сегодня. Слива и оба собравца тут всегда со мной. Если я могу еще расслабиться, то эти за всеми глаз да глаз. А стоящие тут машины, ну, очень мне нравятся. Вон стоит квадрат из, кажется, 14 BMW трешек. Рядом такой же квадрат А6. Следом круизеры и остальные машины. Ух. Как запустим завод, как начнет эта площадка заполняться новыми машинами. Площадка эта достаточно большая, и тачек сюда поместится полным-полно. Продавать их мы пока будем только с завода, так как его площади позволяют это сделать. Автосалоны откроем чуть позже, когда увеличим мощность завода. Кстати, с покраской машин мы тоже решили поступить, как и в нашем мире. Никаких бледных цветов, конечно, и особо ярких тоже не будет, но в целом цветовая палитра будет большой. Их для начала будут выпускать белые, серебристые, черные, темно-синие, бордовые, ярко-синие, вишневые, темно-серые, темно-зеленые, ярко-зеленые, пурпурные, желтые. Это для начала. Потом я хочу собрать статистику с потенциальных покупателей той или иной марки. Сделаем каталог с цветами и тупо будем опрашивать, какого цвета вы хотите свой будущий автомобиль. Ах да, самое главное то, что будет у нас еще один цвет – титан. Буквально пару недель назад в нашем мире пацаны притащили из облака разбитого Мерина, и он был такого цвета. Это что-то среднее между серебристым и серым. Смотрится вообще улет. Этот цвет понравился всем. Вот мы и решили добавить его на покрасочную линию уже тут, в лос.